Братья, я кратенько напомню, о чем мы рассуждали прошедшие два часа. Тема наших рассуждений – значение Голгофской жертвы для нас. И пять разновидностей жертв ветхозаветние являются прообразом жертвы Иисуса Христа и открывают все стороны значения жертвы для нас, вот эти разновидности жертв. И порядок, в котором мы рассуждаем, это вот жертва повинности, жертва за грех, жертва мирная, жертва хлебного приношения и жертва всесожжения. Мы с вами остановились только на двух жертвах. Жертва повинности, которая открывает действие Голгофской жертвы для нас, что теперь есть очистительное средство, то есть Христос умер за грехи наши. И теперь есть это очистительное средство, то есть кровь Иисуса Христа, которая очищает от всякого греха. Но что это за выражение такое «кровь очищает»? Как это практически происходит? Практически это происходит так. Когда Христос умирал за грехи наши, и была пролита кровь Его, потому что Его били, потому что Его прибили, пробили ребро копьем, то есть Его смерть связана с кровопролитием и смертью Иисуса Христа, и кровь Его в очах Бога Отца, Святого Небесного Бога, имеет большую ценность. И поэтому во имя пролитой крови всякий грех прощается. Вот таким образом кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Ну, конечно, для этого нужно покаяние, исповедание, это я об этом сейчас не касаюсь. И вторая жертва – это жертва за грех. Мы тоже уже рассуждали, немножечко не закончили. И разница между ними такая, что жертва повинности открывает нам именно эту сторону, что во имя смерти Иисуса Христа, во имя крови Иисуса Христа грехи прощаются. А вторая сторона, что есть сила, дающая нам свободу от власти греха. И эта сила тоже берет начало на Голгофе. И эту сторону жертвы Голгофской открывает нам жертва за грех. Ну, отклоняясь немножечко от нашей темы, потому что считаю, что это очень важно, это такие практические вопросы, да и на перерывах ко мне уже и некоторые братья подходили тоже со своими рассуждениями, переживаниями о том, что это очень важная тема освобождения от власти греха, особенно в практической жизни. Тогда, когда и у нас она, у служителей есть эта борьба, и мы остаемся вот в таком понимании, хотелось бы более победной жизни, лично в своей жизни. Ну, а тем более тогда, когда мы имеем еще и ответственность за многие души, которые тоже страдают, тоже в этой борьбе, и как многие не видят выхода с этого положения. Ну, и поэтому хотелось бы немножечко остановиться, порассуждать и о практических вопросах. И вот мы с вами в рассуждениях наших коснулись четыре условия. То есть есть те условия, которые я должен выполнить, чтобы начала действовать сила Божья, дающая мне свободу от власти греха. И мы с вами рассуждали, или уже остановились, или прошли как бы четыре ступени. Первое – это уверенность в спасении. Второе – это уверенность в том, что во Христе Иисусе есть сила, освобождающая меня лично. То есть он не бессилен перед этим. Как и сам Христос сказал, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Некоторые потеряли эту веру. Я просто такой этим примером хочу подчеркнуть, что я имею в виду, вера вот, в силу Божью. Некоторые потеряли вот, веру в это, смотря на собственный опыт. То есть тогда, когда длительная борьба и победа, нет только падения, падения, падения, и тогда сомневаются, в моей жизни может ли это произойти или не может. Значит, одно из условий – твердая вера, что и в твоей жизни, и для тебя сила, берущая начало на Голгофе, имеет силу, действуя, освободить и тебя лично от власти греха. Если человек сомневается в этом, тогда он не будет вот, иметь эту свободу. Значит, вот вера в то, что есть сила, освобождающая от власти греха, для меня лично. Потом на основании Римлянам 6 глава, это позиция по отношению ко греху. Это тоже я должен занять. Это не Бог будет делать. Считайте себя мертвыми для греха. Ну, я уже говорил, что следующий пункт я забегаю чуть наперед, потому что об этом будет потом ярко подчеркивать другая жертва. Но говоря об условии, здесь я хочу все-таки, даже если забегаю наперед, сказать, не только считать себя мертвым, не только твердая позиция по отношению ко греху, но и полная отдача себя в распоряжение Божье, посвящение полное. И чем больше христианин покоряется воле Божьей, отдавая себя в распоряжение Божье, тем более поднимается он вот в победной жизни. То есть это прямо вот зависимость такая. И если он хочет не грешить, но и хочет пожить для себя, не получится. То есть это тоже одно из условий, как и здесь сказано в этом же 11 стихе, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Чтобы подчеркнуть немножечко эту мысль, я еще несколько стихов прочитаю ниже. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. То есть быть свободным от власти греха и жить для себя, такого варианта не существует. Или рабом Бога в послушание, или раб греха, или. И я почему на этом, хоть еще раз повторяю, об этом другая жертва говорит, и мы потом еще вернемся. Но сейчас хотелось бы подчеркнуть об этом, потому что считаю, что именно на этом многие христиане теряют. Они не хотят грешить, они не хотят иметь греховные мысли или еще что-то, но не получается. А вот здесь они противятся уже, то есть или мы противимся. Вот на этом пункте, я считаю, много христиане теряют. Тогда, когда за собой хотят оставить право распоряжаться собой сам, как я найду нужным. Нет, прямо об этом никто не скажет. А в практической жизни так получается, что своим временем распоряжаться, своими средствами распоряжаться, своими возможностями, своим имуществом распоряжаться, своими силами, здоровьем. Я хочу сам распоряжаться. И от этого нету победной жизни. А когда полная отдача, посвящение Богу в распоряжение Божье, тогда только благословенная, победная жизнь будет. Следующий пункт, который тоже нужно подчеркнуть, это то, что я должен сделать, чтобы начала действовать сила Божья в моей жизни. Это молитвенная жизнь, это молитва. И Господь Иисус, когда учил учеников молиться, Он продиктовал им молитву «Отче наш». И в этой молитве, это образцовая молитва, тоже есть об этом сказано. «И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». Это образец как раз на эту тему, чтобы мы тоже молились. Если в каком-то конкретном вопросе нет победы, постоянно падаю, то вот конкретно об этом молиться. И молитва имеет силу такую. И Бог, отвечая на молитвы, тоже посылает свободу. Еще одно средство есть – это пост. Сей род изгоняется постом и молитвой. Да, кто-то считает, что это вот слово Христа, оно относится конкретно к изгнанию бесов. Но я считаю, что не только к изгнанию бесов, а вообще к духовной борьбе относится. Что когда трудно, когда вот падаешь, когда нету силы, побыть в молитве, побыть в посте, это необходимо. И еще одно условие, которое я говорил о том, что я не претендую на то, что я исчерпаю полностью эту тему. Еще один пункт, на который я хотел бы обратить внимание, это чтение Слова Божьего, рассуждение над Словом Господним, учить наизусть Слово Божье. Как и в 118-м псалме сказано, Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою. Вот это тоже важно, чтобы разум наш был занят рассуждениями над Словом Господним, чтобы наполняться Словом Господним. И тогда греху, тогда вот искушением не остается или меньше остается места в сердце моем. Ну вот так вот я хотел остановиться на этой второй жертве. Жертва за грех. Следующая жертва – жертва мирная. Братья, нередко мы слышим такой вопрос, ну, это может быть на благовестии чаще. Что вам дает ваша вера? Что вам ваш Бог дает? Вот я имею там то и другое имею. Ну, то есть люди хотят услышать не о загробной жизни. И когда мы начинаем говорить, ну как, ну Бог дает нам вечную жизнь. Ну, человеку неверующему это трудно понять. Ну, нам верующим – да. Неверующему человеку трудно понять. Они хотят узнать, что нам Бог теперь дает. Мы только теряем. Ну, а теряем мы много. На самом деле много теряем. Ну, если я посвятил себя Богу, если я хочу жить свято, ну, что я теряю? Ну, вот мы уже слышали, что, ну, допустим, не везде христианин может работать, какой-нибудь предпринимательством заняться, не везде. Значит, я все равно буду терять. Вот библейский пример, когда Марка схватили воины, а он оставил покрывало и убежал. Убежал без ничего, но зато убежал. Ну, а что он потерял? Покрывало потерял. Ну, для того, чтобы убежать, стоило потерять, да? А так, кто его знает, чтоб ему воины сделали? Ну, приходится что-то терять. И в нашей жизни иногда говорят, что вот вам и то нельзя, и то нельзя, и то. Иногда христиане начинают оправдываться. Да нет, нам все можно. Написано, что все мне позволительно, но не все полезно. Я считаю, что мы не должны этим смущаться. Да, нам многое нельзя. И когда христиане оправдывают себя и говорят, что нет, нет, нам все можно. Почитайте контекст этого выражения. Все мне позволительно. А чуть выше сказано, или не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители и так далее. Царствие Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но оправдались именем Господа Бога и Духом Бога нашего. И дальше сказано, все мне позволительно, но не все полезно. Так как все позволительно? Только было сказано, что такие Царствия Божие не наследуют. Да, все позволительно. То есть все позволительно имеется в виду, что Бог не лишил меня свободной воли. И если я захочу грешить, и это мне позволительно, но знай, таковые Царствия Божие не наследуют. А если хочешь наследовать Царство Небесное, то обязательно будем много терять, и у нас много ограничений, много что нельзя. И поэтому люди говорят, ну что дает вам ваш Бог? Ой, братья, а Бог дает несравнимо больше. Что Он нам дает? Помню, однажды на благовестии приехал один человек, ну, не из рядовых людей. Я не знаю, чем он занимается, но очень на дорогой машине, и видно его и по поведению его, и по одежде, что непростой человек. Обычно такие посетители бывают ночью, они стесняются при людях. И попросил побеседовать, сели в машину, и он говорит, у меня все есть, я богатейший человек. Все, что мне придет в голову, я только дам команду, мне привезут, принесут, все есть. Но не знаю, ты сможешь мне поверить или нет, я ничему не рад. У меня душа плачет. Ну так вот он выразился, душа моя плачет. И жертва мирная открывает нам еще один источник на Голгофском кресте. Бог дает мир в сердце. Это ни с чем не сравнимо. И люди, что бы они ни имели в этой жизни, они вполне сознают, что они обездоленные люди. Душа пустая, душа плачет. У нас недавно, не знаю, может быть, это месяца полтора назад, ну, перед Новым годом, в Украине одного из богатейшего человека Украины, ну, об этом даже в прессе говорили, единственная 18-летняя дочь закончила жизнь самоубийством. Ну, так это прогудело, и даже неверующие комментаторы задают вопрос, что ей не хватало? Она единственная дочь богатейшего человека. Да, но мы знаем, что ей не хватало. У нее мира в сердце не было. Ей так трудно жить. Да вообще медики доказывают даже, что 90% всех болезней на нервной почве. А что такое на нервной почве? Когда мира нет в сердце. Когда нервы не в порядке, когда на пределе нервная система. И Бог дает мир в сердце. Если бы он только грехи прощал, ну и вот в борьбе давал силу побеждать, но не послал бы мир в сердце, не была бы полноценной христианская жизнь. Так что если человек не верит в загробную жизнь и задает вопрос, что вам ваш Бог дает, у нас есть что сказать. Это наше преимущество. Тогда, когда мир, покой в сердце. Вот евангельский пример хочется рассказать. Тогда, когда вот Иисус Христос пришел по приглашению Симона, фарисея, в дом пищу вкусить, и пришла женщина того города. Она шла в этот дом непрошенной гостьей, потому что фарисеи таких людей презирали. Мне приходилось, братья, идти в непрошенный дом. Ну, я как пресвитер, я должен был идти, мне нужно было разговаривать, но я знал, что меня там не ждут, меня там не хотят, ну и все-таки меня выгнали оттуда. Но я скажу откровенно, что когда я шел, неприятно, я просто заставлял себя идти. Ну и когда выгнали, ну неприятно, особенно там грубости некоторые допустили там в словах. Ну и все равно мне легче было переступить назад порог, чем туда, когда шел. Ну неприятно идти. Так что я могу понять эту женщину, которая шла в дом фарисея, которые презирали таких. Но она больше не могла, она не могла не идти, потому что душа плачет. И она вошла, она шла не к хозяину дома, не к фарисею, она шла ко Христу. Она знала, что там тот, кто может дать мир сердцу. Она пришла, склонилась у его ног и сильно плакала. Почему я говорю сильно? Потому что в Евангелии так повествуется. Она ноги омыла слезами. Я даже это реально не представляю, как это. Сколько нужно слез, чтобы не только по щекам текли, а по ногам Иисуса, и ноги уже мокрые, а потом вытирает волосами головы своей. И закончилось все это, ну, сначала там диалог был с фарисеем, а потом Господь обращается к этой женщине: «Женщина, иди с миром». Я понимаю, она на крыльях летела оттуда. Тогда, когда душа плачет, душа ноет, и это годами было, и покоя не находила, ни в каких грехах, ни в чем покоя не находила, и теперь Господь ей послал мир в сердце. Братья, вот этот источник мира, дороже которого для человека ничего нет, он берет начало на Голгофе. Потом Господь скажет ученикам после воскресения своего, ну вот Христос умер, потом воскрес. Но если он что-то приобрел для них, да, ну хочется в первую очередь самое драгоценное сказать. И вот при встрече первое, что Господь сообщил ученикам: «Мир вам». Да, ангелы сообщали еще, когда Христос родился, мир на земле. Но это было предсказано вперед. А вот теперь приобретен этот мир, этот источник мира. И теперь Христос говорит: «Мир вам». И вот сообщает им, что теперь приобретено. Самое дорогое, что может человек себе представить, берет начало на Голгофе, мир в сердце человека. Я думаю, что каждый из нас имеет какие-то воспоминания, какие-то моменты в жизни, когда особо подчеркнуто было вот этот мир, вот этот покой. Я хочу один пример рассказать, поставить кратенько, из личных переживаний. В моей жизни однажды случилось так, когда я, будучи членом церкви, сознательно, умышленно, ну, можно обстоятельствами оправдать ситуацию, нет, а я не об этом хочу сказать, когда я сознательно, умышленно сделал грех. Это было в армии. Вот я в Камске служил здесь, в Красноярском крае. И случилось так, что один там солдат спрятался от майора, от начальника штаба. А туда посмотреть, он там или нет, нужно было только залезть на будку машины и посмотреть через люк. Ну, майор такой тучный был, он залезть туда не мог. И на ту беду я здесь зашел в гараж. Он говорит: «О, иди сюда, а ну залезь, посмотри, там он или нет». Но я сразу понял, что я могу попасть в неприятную ситуацию. Вдруг он там, что я должен говорить? Но мудрости не хватило, как выйти из этой ситуации, все-таки лезу. Открывая люк, он машет: «Не предавай». А майор на меня смотрит, что я скажу. Ну, Обстоятельствами можно пояснить, да, ну как предать солдата, да, некрасиво. Не потому, что я боялся, я его не боялся, я уже был не совсем молодой по службе. Ну и я сказал неправду, я сказал, что его здесь нет. Майор, конечно, мне поверил, потому что я верующий. Он поверил и ушел. Солдат доволен, что я его не предал, но я мир потерял. Я переживать стал. Минут через 10, то есть почти сразу я этому солдату сказал, я говорю, я должен признаться майору, что я обманул его, грех я сделал. Ну, а тебе говорю, чтобы ты, для тебя, чтобы неожиданностью не было, что майор будет знать, что ты там был. А он говорит, теперь говори, самое главное, он меня не поймал на месте. А теперь говори. Но он там махнул рукой и все. Оказывается, признаться майору, исповедать, не так просто. Но солдату я об этом сказал еще с такой целью. Я-то ему с образом послужил. Все же знали, что я верующий. И теперь я в его присутствии, хоть он и рад этому, но я неправду сказал. И поэтому я сказал ему, что я осознаю, что это грех и должен исповедаться. И у меня борьба была приблизительно 2 недели. Мысли всякие идут, напирают. Ну, такие мысли приблизительно. Тебе всегда верили. А теперь не будут верить, скажут и верующие мальчики. Точно, переживания. Потом такая мысль, после тебя еще будут здесь солдаты служить, и им уже верить не будут, я имею в виду христиане, верующие. И им уже верить не будут. Да будет поношение и на имя Господня, и на церковь будет поношение. Ну и мысли вот так, и 2 недели борьбы. Но потом я уже устал от этой борьбы, не знаю, не открывается рот. А хотя я этого майора постоянно вижу, я в штабе работал водителем, и постоянно я его вижу на глазах моих, и я у него на глазах. И однажды, это как раз была пятница, уже около 2 недель эта борьба у меня была. И я так помолился, Господи, больше не могу. Знаете, молитва не клеится, молиться уже разучился. Мне кажется, небо закрыто, Бог меня не слышит. Знаешь грех, иди решай вопросы, все. По-другому ничего не получается. И тогда помолился, Господи, больше я так не хочу, больше не могу. Вот сегодня пост в пятницу. Я не прекращу пост, пока не исповедаюсь. Вот так твердо решил, Богу помолился об этом. Пятница идет к концу, и уже сейчас через пару минут майор уйдет домой, и до понедельника пост обеспечен. Ну и тогда все-таки плоть стала сдавать свои позиции. И так Господь дал силы. Ну, уже он со мной подъехал, сейчас возьмет портфель и домой уйдет. Ну, я его попросил, говорю, товарищ майор, вернитесь на минутку. Он уже так пару шагов сделал от машины, он вернулся. Я говорю, мне слишком тяжело на сердце, душа болит. Хочу исповедать вам грех, который я перед вами сделал. Он так удивился, такими глазами смотрит. Я говорю, вы помните, 2 недели назад такой случай был? Ну, я так и не понял, он так смотрит, продолжает на меня, не сказал, помнит или не помнит. Я говорю, ну, я вас обманул. Просто мне неудобно было солдата предавать, я сказал неправду. И теперь мне тяжело, вы меня простите, пожалуйста. Он говорит, Паша, это пустяки, хлопнул дверью и пошел. Ему пустяки, а мне нет. У меня было место, где я обычно молился. Я пришел, встал на колени, как полились слезы. Радости. Мир Божий опять вернулся, наполнил душу. И я тогда в восторге был, не хотелось с колен вставать, не хотелось переставать плакать. И на душе так сладко-сладко, на душе так приятно. Мир Божий наполнил сердце. Я думаю, таких примеров во всех много. И первое покаяние, или потом, когда мир Божий возвращался. Но мне хотелось еще раз подчеркнуть, как это дорого. Когда Бог посылает мир в сердце. И еще один пример, и перейдем дальше. Я помню, это тоже было в армии, так уже к концу моей службы. Командир части очень хорошо ко мне относился. Разрешал мне в самоволку ходить. Он знал, что я здесь уйду, только на собрание. Никуда не влезу, никакие истории. Все мне разрешал делать. На машине я ездил, и он мне все разрешал. Вот. Но однажды, уже это к концу службы было, он на меня смотрит такими тоскливыми глазами и говорит, ох, Паша, Паша, с какой бы я радостью поменялся бы с тобой судьбой, если даже пришлось поменяться и званием. Ну, он подполковник, а я рядовой. А мне так приятно, и говорю, вы знаете, товарищ подполковник, а я не согласен. Если бы президент предлагал бы мне поменяться бы судьбой, я бы никогда не согласился. Я имею больше, чем звание ваше и чем президентское кресло. Я имею мир Божий. Как это дорого. Пусть даже мы ничего не имеем материального, но мы больше имеем мир Божий. И Господь это благо дает. И источник берет там на Голгофе, там на кресте. Вот так мы много имеем в жертве Иисуса Христа. И свидетельствует нам об этом жертва мирная. Следующая жертва, которая приносилась вот и в Ветхом Завете, жертва хлебного приношения. Это единственная жертва некровная. То есть здесь кровь не проливалась. Тут брался хлеб или испеченный, или мука даже бралась, там смешивалась с елеем, или даже зерна, но тоже толченые. В этом есть смысл, я сейчас на этом остановлюсь. Можно было сушеные зерна, но тоже нужно было растолочь их и вот с елеем смешать. И так сожигалось на жертвеннике. На жертвеннике всесожжение. О чем свидетельствует или что нам, какую сторону жертвы Христа открывает нам жертва хлебного приношения? Она так созвучна и с вечерей Господней уже в Новом Завете, да? Вот именно хлеб Господь повелел. В ту ночь взял хлеб, возблагодарил, преломил и дал, сказал, едите от него все. Вот. Но здесь я хочу немножечко порассуждать о самом хлебе, чтобы потом как-то яснее было, что мы имеем вот во Христе Иисусе, что, о чем свидетельствует эта жертва. Для того, чтобы получился хлеб, кстати, жертва хлебного приношения, всегда хлеб должен был быть пшеничным. Для того, чтобы получился хлеб, нужно много зерен уничтожить, то есть стереть. Они должны пройти через жернова. Здесь теряется индивидуальность каждого зернышка. И получается сплошная масса белая. В 10 главе 1 послания к Коринфянам, мы обычно на вечерю читаем 11 главу, а в 10 главе тут сказаны такие слова. 17 стих. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». У нас на Украине сейчас очень много по городу реклам вот такого содержания, на украинском языке. «Будь особливым», то есть «будь особенным». И чаще всего на таком фоне эти слова. Допустим, поле красных тюльпанов, и один из них чуть повыше других – желтый. Эта масса вся красная. А желтый на фоне красных, его далеко видно, он особенный стоит. И написано «Будь особливым». То есть дух мира сего призывает к тому, чтобы мы чувствовали, сознавали себя, что я не такой, как все, я особенный. А для того, чтобы стать хлебом, нужно потерять, то есть стать одним телом, нужно особенность свою потерять, индивидуальность свою потерять под жерновами. Это все должно перемолоться. Я не представляю себе, если в хлебе, хороший хлеб, и вдруг попадется зернышко неразмолотое, что тогда будет? Я думаю, что можно зуб поломать. Когда хлеб, масса хлеба хорошая, и вдруг зернышко попадется. Вот так бывают трудности в Церкви Христовой, когда кто-то не потерял свою особенность. То есть, его мнение для него дороже, это мое личное мнение, это моя позиция, это я так понимаю. Да, но ты понимаешь, есть общая позиция, есть решение церкви или братства там, или... И когда мое «я» выше стоит, это неправильно, по замыслу Божьему так не должно быть, должно все перемолоться и соединиться, слиться. И когда мы принимаем участие в вечере Господней, мы соединяемся в одно тело, ибо один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Но мы соединяемся не только в одно тело друг с другом. Но сказано так еще, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Вот такой вопрос у меня. Скажите, вот Адам до грехопадения, когда имел еще общение с Богом, и теперь наше положение, я имею в виду сейчас не за здоровье, которое там сейчас, вот экология, все мы потеряли, Адам жил 900 лет, здоровый был и все. Я имею в виду в духовном плане, по отношению к Богу. Адам до грехопадения, и мы во Христе Иисусе. Одинаковое положение занимаем по отношению к Богу или не одинаковое? Братья? Нет, не одинаковое. И в чем не одинаковое? Если Адам до грехопадения, он был праведный, но он был творение Божье, а мы теперь дети Божьи. Это большая разница. Вот об этом Христос говорил, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. То есть вот, ну, допустим, большая семья, и в эту семью документально усыновят сироту. Ну, документально, да, а по факту он стал сыном этому отцу или нет? Нет, не стал. У них другая кровь совсем. Только документально, и все. А для того, чтобы стать сыном у этого отца, что необходимо для этого? Нужно родиться в этой семье, а не просто юридически оформить. Вот если родиться в этой семье, тогда сын. Независимо даже от документов юридических. Он по факту сын. Так вот, братья, мы стали детьми Божьими, потому что рожденные от Бога. Мы теперь одной природы с Богом стали. Мы теперь стали дети Божьи. И почему мы стали? Это право для нас или эту возможность для нас заслужил Христос на Голгофе. Вот там это произошло. Если бы не было бы Голгофской жертвы, это было бы невозможным. То есть это наше соединение с Богом и с церковью Его, с телом Его. Ну да, для этого нужен определенный процесс, как мы уже говорили, там и за индивидуальность говорили. Но сам факт, что это стало возможным, и здесь на земле мы уже являемся детьми Божьими, получив рождение свыше, об этом свидетельствует жертва хлебного приношения. То есть сам хлеб, он свидетельствует о соединении. Много зерен сливаются. Я почему и говорю, что такой вариант тоже есть. Когда зерна не перемалывались, сушеные зерна приносили жертву, но все равно их нужно было растолочь и смешать с елеем. То есть все равно соединяются. Растолочь нужно было, индивидуальность потерять нужно. Но это чуть другая мысль за потерю индивидуальности. Но другого пути к соединению с Богом нету. Ну, как мы уже касались этого вопроса, что вначале смерть, а потом воскресение. Вот об этом нам 6 глава открывает. Ну, не только 6, многие места. Вот. Ну, я даже сейчас хочу прочитать из Коринфянам. То мы с Римлянам читали. Из послания к Коринфянам. 2 послание, 4 глава. С 10 стиха буду читать. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Ну, я вот больше на это хотел обратить внимание. 10 стих. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». То есть, если я не теряю свою индивидуальность, то и жизнь Иисуса. То есть, я, если не согласен на смерть, если я не принял смерть Господа, то и жизни Господа не будет во мне. И вот, вот эта жизнь Божья, это есть рождение свыше. И эта возможность открыта нам на Голгофе, и об этом свидетельствует жертва хлебного приношения. Ну и еще одна вот жертва осталась у нас. Это жертва всесожжения. Эта жертва по-особенному приносилась. Чем она отличалась от других жертв? Тем, что сожигалось полностью на жертвеннике. И даже внутренности и ноги омывались водою и сжигались на жертвеннике. Другие жертвы, жертва за грех, жертва повинности, они сжигались частично. Там идет описание, какие-то части сжигаются, какие-то части принадлежали священнику в пищу, какие-то части человек, принесший эту жертву, забирал себе в пищу. А жертва всесожжения сожигалась полностью. Ну, если вот израильтянин принес жертву всесожжения, принесли в жертву, и потом он вдруг передумал, у него есть возможность что-то вернуть или нет? Нет, она сгорела. Уже не вернешь. Так вот, точно и жизнь должна быть отдана Богу во всесожжение, то есть полностью без остатка, без дачи, без возврата. И Новый Завет тоже об этом говорит. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Некоторые говорят, я верю в душе. Да нет, не о душе идет речь. Представьте тела ваши в жертву. Значит, и дух, и душа, и тело полностью должны принадлежать. Кто-то говорит, Бог на сердце смотрит, а не на лицо. Да не выдумывайте, так и в Библии даже не написано. Придумали сами, и все. Ну да, есть похожее выражение, но не такое. Когда Самуил пришел помазать в царя в дом Иисея, и вот думал, может быть этот, и тогда Бог сказал, Бог не так смотрит, как человек. Человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. Вот так сказано. А что Бог на лицо не смотрит, так не сказано. Придумали сами, и все. А как сказано? Сказано так, представьте тела ваши в жертву. Вот как Иисус Христос, это вот жертва Христа с этого начиналась, со всесожжения. И мы уже говорили, что Христос опускался сверху вниз, а мы поднимаемся снизу вверх. Вот. А у Христа с этого началось, когда Он сказал Отцу, вот иду исполнить волю Твою, Отче. И сказал, Он был послушный даже до смерти и смерти крестной. Вот когда Он принял решение, когда Он дал согласие, это первая ступень была у Христа, жертва всесожжения. То есть полностью, до конца и окончательно предался в руки и в волю Отца. Это Он подтвердил и в Гефсиманском саду. «Да минует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, а как Ты». И вот теперь, когда мы соединились со Христом и Иисусом, теперь мы подошли к этому. Полная отдача. По-другому Бог не мыслит. На другие отношения Бог не согласен. Только полная отдача, полное посвящение. Но бывает так, когда кто-то посвятил себя Богу и трудится, как Бог распоряжается жизнью моей. Ну, а смотря на других, а другие это не очень ревнуют. И тогда мысли появляются, искушения такие, как будто бы мне больше всех надо. Но для того, чтобы так не думали, то апостол Павел употребил такую форму. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Что это значит, милосердием Божьим? Ну, умоляет он отдать себя в жертву, тела ваши в жертву. А почему милосердием Божьим? Потому что в том-то и открылось Божье милосердие, что Он отдал Сына Своего Единородного. Что Христос себя в жертву отдал, на смерть отдал, был послушен до конца, до смерти. И милосердием Божьим, значит, когда ты жертвуешь слишком много по твоей оценке, то ты себя смотри не на фоне других, которые не жертвуют, а на фоне милосердия Божьего. И тогда ты поймешь, что ты никогда, сколько бы ты ни отдал себя Богу, никогда это не будет слишком много, никогда не будет. Значит, нужно полное посвящение, в полное распоряжение Божье отдаться. И об этом свидетельствует нам жертва всесожжения. Отдать себя полностью и без остатка на служение Богу. Итак, братья, это не то, что вот ступенечка прошел, первые две ступенечки, дальше пошел, дальше, дальше. Эта жертва нужна нам в полном объеме, постоянно. На каком бы я этапе приближение к Богу не был бы, всегда мне нужна и первая жертва, потому что в любой момент я несовершенный человек, в любой момент я могу упасть. Но есть средство очистительное, это жертва повинности, который я могу опять прийти ко Христу Иисусу и вновь омыться. Всегда мне нужна эта сила, освобождающая меня от власти греха, на каком бы этапе я ни был духовного развития. Всегда мне нужно возобновлять мир Божий, хранить этот мир Божий, ценить им, потому что это то богатство, которое Он дает. Всегда мне нужно и соединяться и с Господом, и с Церковью, хранить это единение, это единство. Ну, мы пока в теле, мы несовершенные люди. И во всем этом нужно постоянно возрастать, утверждаться и укрепляться. Но я, рассуждая о Голгофской жертве, хотел вот подчеркнуть, сколько ценностей, сколько важного для нас дано через Голгофскую жертву Иисуса Христа. И за это Он достоин благодарения, поклонения от нас, чтобы нам и воспринять, и вот так жить, чтобы нам ближе и ближе соединяться с Господом с нашим и жить с Ним. Давайте тогда помолимся, поблагодарим Господа за жертву Голгофскую Его. Аминь. Семьёю, как один Его народ.